3 января 1957 года. Если Фуше производил убийство в Лионе, массовые страшные убийства, бойню, то в дальнейшем, когда мы читаем у Цвейга рассказ о его деятельности как министра полиции, как врага Наполеона, мы теряем интерес к его живой фигуре. В самом деле, главное было то именно эти убийства, а то, что он делает теперь, уже должно быть деяниями какого-то другого человека. Когда я слышу, что позади меня, именно в мою сторону бегут мальчики, я тотчас же схватываюсь за бок. Они могут толкнуть меня как раз в бок, в оперированное место, и тогда я упаду, потеряю сознание. Я проснулся на рассвете от сильной боли в животе. Некоторое время я бодрствовал, вполне отчетливо понимая, что боль очень сильна. Сейчас я думал, пройдет, как обычно проходит подобная боль, во всяком случае проходила в детстве. В окне синело, была весна, ранняя весна, уже, впрочем, давшая миру кусты, длинные лужи у обочин, несколько желтых закатов. Я ничего не видел в окне, кроме синевы. Шестой этаж. Синева светлела, как бы медленно, очень медленно пульсируя. Может быть, я не полностью проснулся, несмотря на боль. Скорее всего, именно так и было. Неполное пробуждение. И, может быть, пульсация в окне была пульсацией во мне. Боль ушла в сонные глубины раньше, чем я. Я вслед ушедшей боли закрыл глаза, заснул после нее, мгновение чувствуя себя, как обычно, как будто со мной ничего не случилось, все в порядке. Он сказал непонятное для меня слово «апоневроз», почему-то вызвавшее у меня желание сострить, поддеть его. «Много вы понимаете», — сказал я. «Апоневроз? Ерунда. Может быть, мое игривое отношение к тому, что он сказал, было обусловлено бредом?» Он ответил мне очень серьезно, даже с некоторой обидой. «Апоневроз? Он. Я его удалил». Очевидно, он удалил какие-то остатки ранее перерезанных нервов. Я не знал в подробностях, что со мной. Например, я гораздо позже узнал, что во мне был тампон для втягивания гноя. Я лежал с тампоном в животе 4 или 5 дней. Оказывается, эти дни были очень опасными, угрожающим мне даже концом. Он тогда не говорил мне о тампоне. Только в последнее утро, перед тем, как его вынуть, он сказал сестре, стоявшей в эту минуту в моей кровати, что «сегодня мы удалим тампон. За полчаса мы впрыснем Юрию Карловичу морфию». Это он говорил, сидя со мною рядом. Рядом, вернее, с моим изголовьем, и даже слегка приткнувшись к моему плечу и голове, по-дружески, сострадательно. Я ничего тогда не понимал. Именно того, что эта поза его продиктована душевным движением, что она сострадательна. Мне впрыснули морфий, его впрыскивают в плечо. Кроме всего, выищего власти бреда, правда, легкого, в результате проведенного во время операции общего наркоза. Когда на момент вместо шприца вы видите, что возле вас появляется линкор, ладный сверкающий линкор. Потом я лежал в перевязочной на плоском столе, плашмя, навзничь, и после того, как мгновение возле моего бока полностью виднелось лицо Александрова, всматривавшегося в мой бок своими похожими на клюкву глазами через очки, вдруг он разом отскочил от меня, навертывая на палочку, которую он держал в руке шматок окровавленной марли, вытащенный из меня. Он отскочил в сторону то ли плевательницы, то ли какой-нибудь медицинской урны и бросил туда шматок вместе с палочкой. Еще раньше я услышал: «Так-так, готово». Очень быстро это «так-так». Это в том мгновении, когда он вытаскивал тампон, боясь, что не все обойдется благополучно, и сам себя подбадривая. Так как я был под влиянием морфия, то я не чувствовал ни боли, ни опасности. Уже тогда я подумал о том, что морфий — это царь наркотиков. Пройдет еще несколько дней, и он на вопрос кого-то из знакомых, в каком я состоянии, ответит: «Он при смерти». Я и был при смерти. Это для меня лично выражалось в бреде, только в смене картин бреда. Точнее, когда я вижу сквозь, я бы сказал, неустанное дыхание болезни мою сестру Ванду, в то время как она дежурит возле меня, сидя под стеной недалеко от кровати и затенив чем-то зеленым лампу, вероятно, она ужинает, ест что-то, то мне кажется, что это какие-то студенты готовят яд, чтобы отравить меня. Я помню момент, когда, лежа оперируемый уже, по крайней мере, по истечении часа с начала операции, я вдруг услышал, как хирург Юрий Александрович Александров сказал, обращаясь к ассистентам: «Приготовьте наркоз». «Зачем наркоз?» — спросил я, не веря своим ушам. «Ведь я-то думал, что операция окончена, и сейчас приступит к зашиванию раны». «Тут надо кое-что залить», — сказал Александров. «Залить? Йодом?» — спросил я. «Нет». Кажется, я спросил, чем, и, кажется, он не ответил. «Я и так выдержу», — сказал я. «Нет, не выдержите. Не надо наркоза», — попросил я. «А то я пьющий и буду под наркозом буйным». Дня через три после того, как мне сделали операцию, я, очевидно, еще под угрозой смерти, о чем я не знал, и что только отдаленно чувствовал в виде какого-то непоправимого уныния, проснулся на рассвете и стал думать, что я в Англии, в доме для бедных. О, как мне было трудно! Я видел высокую и широкую стену, не столько реальную, сколько уже образовавшуюся в бреду, с которой сползал сумрак рассвета. Боже мой, всего лишь несколько дней после операции. Я еще продолжал лежать в той позе, в которой открыл глаза. Я видел только то, куда пришелся взгляд. Только ширину и высоту стены я видел. Этой стены в странноприимном доме в Англии. Бедный я, бедный. И вдруг я встретился с взглядом того, кто лежал напротив меня, пятками ко мне, Лурье. «Поднимите одеяло», — сказал он. Я рукой, опущенной к полу, нащупал одеяло, подтянул его. Нет, это не помогло мне, не укутало, не наполнило теплотой, не привело крепкого сладкого сна на рассвете. Лурье, инженер-конструктор авиации, умиравший после неудачной операции, все говорил, что пойдет на парад 1 мая, что вот сейчас встанет и пойдет. К нему приходила молодая, с узким личиком, рослая, в белом, жена. Пришли однажды два сына, смотревшие на меня по его информации. Иногда он тихо, но очень страдальчески стонал. Он был переведен из палаты раньше, чем я выписался. Женщина, приходившая, чтобы проходить с нами посильную, полагающуюся в больницах физкультуру, увидев его опустевшую койку, спросила: «Как Лурье умер?» Он умер несколько позже, в другом корпусе. «Поднимите одеяло», — он сказал это усталым, не отдохнувшим за страдальческую его ночь голосом. Я, кажется, сказал ему спасибо. По-моему, я увидел этого горбуна только вечером моего первого дня после операции. Сперва что-то громко стучало, с более или менее правильными промежутками. Стучало где-то, безусловно, вне комнаты, где я лежал. Но я не знал, что этот звук доносится из коридора. Очень громкий, но все же изящный, сухой стук, щелканье. Меня мучил этот стук. Впрочем, как все мучило, как мучило само мое существование. Потом стук неожиданно прекратился. И тут же я понял, что это был. Кто-то, незамеченный мною при своем входе в комнату, говорил, теперь уж недалеко от меня, об игре в домино. А, так вот что это, домино. Как же разрешают в больнице так громко щелкать? Не менее громко, но так изящно и сухо, стуча голосом, человек говорил о том, что он играл в домино. Он сопровождал рассказ шутками, не смешными и привычными, скорее просто фигурами красноречия, в свое время рассчитанными на юмор, а теперь вызывавшими во всем существе муку. Вдруг мне удалось увидеть говорящего. Это был горбун в темном больничном халате. Так вот почему он говорил изящно и сухо. Горбун, вот почему, это их свойство. Он был молод, с большим, тонким, плугообразным носом, как у многих горбунов. Волосы были причесаны назад, Руки совершали, вращая кистями, большими, как у горбунов, большие движения, вызывающие в сознании представления об открывающихся шлюзах. Он был чист, мне казалось, сух, элегантен. Все это, конечно, от вечернего света, от вечерних теней, как я мог бы лежать иначе. Но тут, в больнице, это лежание именно ногами вперед приобрело какой-то особый зрительный смысл. Все я видел по ту сторону ног, ступней, моих ступней, возвышавшихся недалеко, только протяни руку, приподнимись, но я не мог ни приподняться, ни протянуть руку. Я заболел ночью. Целый день перед этим был проведен за столиками ресторанов и перед прилавками палаток. Я очень много выпил в этот день. Была получка в управлении по охране авторских прав. Я получил больше 1000 рублей и мог поэтому гулять, сколько мне было угодно. А мне было угодно гулять безудержно. Вечером я из центра приехал к себе на Бауманскую в такси. Выйдя, забыл взять с сиденья большой зеленый блокнот, купленный мною для того, чтобы все же работать. Была весна, еще ранняя, свежая, с зеленым сумраком, со светящимися, как мне показалось, пьяному, дырками магазинных витрин. В один из магазинов я зашел купить водки и чего-нибудь закусить. Купил четвертинку и рокфору, тотчас выпил дома, без того уже сильно пьяный, выпил добрый глоток и закусил рокфором. Все это происходило... Вошли две девушки, одна покрупнее, другая мелкая, обе расфуфыренные, как будто собрались на вечеринку, и с порога начали искать кого-то глазами. Я почувствовал, что меня, так и оказалось. «Алеша здесь?» — спросила та, которая покрупнее, переврав, конечно, фамилию. «Алеша здесь?» «Да-да, я». Они двинулись ко мне упругим шагом, в подбритых бровях, в локонах. Тем не менее, обе были в белых халатах, и одна держала на руках ящик со стеклянными пробирками разных калибров, ящик дикобраз, весь в стеклянной щетине. Помню, я сказал им навстречу: «Служба крови». Верно, они пришли брать на исследование мою кровь. Обе сели, одна спустив ноги по левую сторону кровати, другая по правую, которая покрупнее взяла из ящика шприц. «Протяните палец». «Нет, этот». Укол довольно болезненный. Потом ваша кровь сбегает в стеклянном столбике, и вы удивляетесь, что она такая яркая. Потом ватка, потом стеклышко, потом ваша кровь в виде пятна, потом девушка дует в трубку. Вы острите, обе девушки молчат. Вы хорошо острите. Служба крови, например, это хорошо. Нет, они молчат. Они видят ужасное существо с гноящимися глазами, с руками в шелушащейся коже. Вы были смертник, они это знают. Упруго встав, они идут к другой кровати, а вы вздыхаете и вот-вот заплачете. Одна из сестер была злая, резко подвижная, кажется, она была в очках, или такие нечеловеческие, не тихо горящие были у нее глаза. Она, не стесняясь, не думая о том, что мне стыдно и больно, поворачивала меня, чтобы удобнее было ставить мне банки. Она входила в палату, неся готовый для укола шприц. И другие сестры делали похоже, но у нее это получалось как-то по-злому многозначительно. Сегодня бросил курить. Первый раз, когда бросил, то не курил 5 лет. Вот я и не знаю, что это. Тогда меня повезли в больницу, чтобы разрезать мне живот и достать что-то из меня или что-то из меня выпустить. Иногда мне кажется, что там было хорошо, в больнице. Иногда какая-то непонятная мне печать появляется на окнах, стенах, закрытых мне далях. Я думаю, что это зов куда-то. Подумав так, я тут же думаю: нет, это воспоминание, а, вернее всего, оставшиеся в теле крупицы наркоза. Сразу же я начинаю вдруг думать, что это именно больница. Я давно не бывал пьян, сейчас изредка бываю. Все же пьян, как когда-то. Иногда я и курю. Вероятнее всего, я себя убиваю. Рядом со мною, держась у ноги, бежал огромный черный волк. Это видение, появившись в первое мгновение, как бы испугало меня. Однако тут же стало только источником чувства интереса, как это происходит и со всеми видениями белой горячки. Сперва испуг, затем ошеломляющий интерес, во что же превратится данное видение. Волк, почти сливаясь с темнотой коридора, бежал некоторое время, как я уже сказал, у ноги. Потом, посмотрев на меня, безусловно, с преданностью, снизу, по собачьи, правда, у этой собаки глаза были жгучие, светящиеся синим, вдруг исчез, совсем уже слившись с мраком и быв некоторое мгновение черной рябью. Он, пока я лежал на перевязочном столе, осматривал мою рану, приблизив свое молодое розовое лицо в очках, за которыми отчетливо виднелись две клюквы глаз, к моему боку. Так как я лежал навзничь, то раны я не видел. Кроме того, было бы и страшно посмотреть на нее. Скрип и чистота его халата, бросавшиеся то в одну, то в другую сторону, то вдруг останавливающиеся на середине, два цвета клюквы и кружочка, не то трубы, не то мечи, как это всегда бывает. Машина скорой помощи, один из подъемных, здоровых, заражающих энергией видов города. Для наблюдателей, конечно, а не для того, к кому она едет. В самом деле, этот полет сквозь зеленую улицу, великолепно видимый всем, этот хвост звука, развивающийся, почти прямо летящий за ним, этот розово-молочный фонарь на лбу машины, эта маленькая колесница, проносящаяся мимо тебя, в которой сидят люди в фуражках, в этот момент одни из важнейших людей в городе. Сейчас они выйдут из нее, как будто даже брецая чем-то. Может быть, выйдет маленькая старая женщина с буклями по обе стороны круглого розового лица. Стайка людей расступится, и она в облаке эфира наклонится над комком из одежды, большой подошвы, лба и какой-то алой грозди. Потом она мановением руки, на которой блеснет колбаска обручального кольца, подзовет двух больших мужчин, брюнетов, не то матросов, не то тореадоров, и они положат комок на носилки, которые так живо напоминают гамак, звездную ночь.